Глава 12. Дядюшку я нашел в своей комнате, когда вернулся туда, чтобы переодеться. Он с задумчивым видом стоял возле дивана, где я спал, и разглядывал лук, все еще лежавший на нем где-то в ногах. Времени, чтобы позаботиться о его хранении, у меня не было. «Интересная вещица. Откуда она у тебя?» — повернулся он ко мне, потирая подбородок. «Оттуда же, откуда и росток твоего чудо-подорожника». Я пожал плечами, доставая чистую одежду из шкафа. «Только не говори, что тебе известно, что это такое. Я начну тебя бояться и сдам в столичную библиотеку в качестве энциклопедии, чтобы люди не тратили время, ища информацию в пыльных книгах». «Не обольщайся», — усмехнулся он. «Я понятия не имею, что это такое, но от него веет силой, причем потусторонней силой. Я с таким никогда еще в своей жизни не сталкивался, а магом при жизни я был очень сильным». «Не уверен точно, да и проверять это особо не хочу, но мне кажется, что стоит мне только прикоснуться к луку, не говоря уже о стрелах, и меня тут же развеет прахом без права на перерождение». «Вот, значит, как?» Я покосился на оружие с уважением. «Для чего пришибленному на всю голову некроманту было необходимо столь грозное оружие?» «Я тебе больше скажу. Этой силы вполне достаточно, чтобы изгнать из тела человека потустороннюю сущность». «Видишь наконечники стрел? Такими вряд ли можно убить, но именно энергия, исходящая от них, наводит на меня какой-то первобытный страх», — поморщился призрак, покачав головой. «Странно, но почему я этого не почувствовал? Все-таки я не вселялся в тело Дениски, а стал им, поэтому некоторые законы, касающиеся демонов, могут идти лесом, то есть мимо меня». «Спрячь его и никому не говори о подобной находке. Овладеть подобным захочет очень много людей, и не людей тоже». Я серьезно кивнул и, взяв в руки лук, повертел его в руках. После чего оглядел комнату и, не придумав ничего лучше, запихал его под диван. Туда же пошел колчан со стрелами. Все лучше, чем на виду им лежать. «Ты неисправим», — хмыкнул призрак, проплывая мимо меня. «Попрошу барона, чтобы следил за ним». Это будет гораздо лучше, чем то, что ты придумал. «В каком смысле попросишь барона? Он же кот». Но мой вопрос остался без ответа. Дядюшка, видимо, решил, что разговор на этом закончен и растворился в воздухе. Ну и ладно, не очень-то и хотелось мне с ним долго общаться. Махнув рукой на дядюшку, я, наконец, переоделся и вышел из комнаты, чтобы найти сестру и отправиться в больницу. Ольга ждала на кухне, когда я приведу себя в порядок. Она сидела за столом и с любопытством наблюдала за Настей, суетящейся возле стола. Прежде чем пойти к ним, я позвонил в больницу и попросил прислать за нами машину, а потом остановился в коридорчике перед входом на кухню, прислушиваясь, о чем говорят девчонки. «А вы не можете нанять прислугу хотя бы приходящую?» — наконец спросила сестра. «Денису выделили достаточно денег, чтобы он ни в чем себе не отказывал?» «Степан Егорович нанял женщину, которая будет приходить 3 раза в неделю, чтобы прибраться и забрать в стирку белье. Он сказал, что даже договор составил. Староста его заверил, у него есть подобные полномочия, и оплатил на полгода вперед. То есть, когда Денис уедет, мне не нужно будет никого искать, потому что все уже оплачено». Настя скинула в кастрюлю картошку. Запахи стояли фантастические, и у меня рот мгновенно наполнился слюной. «Мне несложно еду готовить, тем более, что я даже продукты не покупаю». «А я не умею готовить», — задумчиво произнесла Ольга. «И вот сейчас, глядя на тебя, я задаю себе вопрос, а почему я не умею готовить? Ты можешь меня научить? Вряд ли у тебя будет много времени, чтобы учиться». Настя улыбнулась, сверкнув ямочками. «Ты же приехала, чтобы ухаживать за великим князем, если я правильно поняла. Думаю, что как только его можно будет перевозить, приехавшие врачи найдут те слова, которые повлияют на его высочество, и вы уедете». «А вот на это я бы не рассчитывал». Я прервал их милую беседу, заходя на кухню. Даже я не смог найти тех слов, что заставили бы Дмитрия уже оставить нашу больничку. Это было бы самым разумным решением, ради его же собственной безопасности, как минимум. Но к голосу разума он не прислушивается, продолжая делать жизнь населения в Вакумово невыносимой. И правда, чего им расслабляться? Пусть побегают, будто соседства с пустошами им мало, проговорил я, глядя на то, как Настя умело управляется ножом. Было видно, что научилась она этому не только что. И это странно, учитывая то, кем являются ее родители. Доктора даже не из высшего общества стояли в социальной лестнице достаточно высоко, чтобы избавить себя от надобности готовить еду и убирать в доме. Но она сама вроде что-то говорила о приходящей прислуге, в задачи которой готовка еды, похоже, не входила. «Ну что ты такое говоришь?» возмутилась Ольга, сверкнув в мою сторону глазами. «Великий князь Дмитрий не такой». «Да, не такой. На самом деле он еще хуже». Сразу же согласился я с ее утверждением. «Более упрямого барона я в жизни не встречал, так что, боюсь, они здесь застрянут до его полного выздоровления». Я повернулся к Ольге, вынеся очевидное заключение. «Ну что, пошли? Я тебя отведу. Поговорю с этим князем, который тебя любезно сюда привез, да передам Дмитрия бригаде, и вернусь домой». «Хорошо, тогда поужинаем вместе, я как раз рагу доделаю». И Настя снова улыбнулась. «Скажите, вас не смущает, что вы живете вместе?» Кажется, Ольга только что поняла, что тут что-то не так. «Нет, не смущает», — Настя пожала плечами. «И мы не вместе живем, а в одном доме, на разных этажах, к слову. К тому же мы практически не встречаемся, наша работа исключает случайности. Более того, мы с Денисом больше всего времени провели, когда я ассистировала ему на операции». «Брр», — Ольга поежилась. «До сих пор не пойму, что тебя заставило все таки выбрать эту профессию». «Оль, почему у меня создается впечатление, что ты сейчас тянешь время?» — спросил я, беря сестру за руку и таща ее за собой. «Ты не хочешь увидеть Дмитрия?» «Я боюсь», — ответила Ольга, когда я все таки вытащил ее на крыльцо. «А вдруг он...» — она закусила губу. «Оля, ты его любишь?» — я внимательно посмотрел на нее. «Я не знаю», — она покачала головой. «Но когда Егорыч сказал, что его сильно ранили и что он может не выжить, у меня чуть сердце не остановилось». «Это все, что я хотел услышать». В этот момент к нашему дому начала выворачивать машина, и я указал на нее Ольге. «Пошли, это за нами». Как только мы сошли с крыльца, во двор вышла Мурмура. Она с важным видом продефилировала мимо Ольги, как обычно бросив на меня злобный взгляд. «Это курица Лизы», — внезапно тихо проговорила Ольга. «Откуда здесь оказалась курица Лизы?» И она повернулась, ткнув меня пальчиком в грудь. «Когда я сходила с ума и искала эту курицу по всему дому, ты сказал, что не видел ее». «Потому что я ее не видел», — спокойно ответил я. «Эта курица оказалась в моем купе, а потом мы с ней выяснили путем нескольких проб и ошибок, что она мой фамильяр. Как ты понимаешь, я не могу отдать ее Лизе, как бы мне этого не хотелось». «Фамильяр?» — Ольга внимательно посмотрела на меня. «Но, Денис, у тебя же не может быть фамильяра, твои магические каналы...» «Заработали как надо», — я криво улыбнулся. «Дерево, упавшее на ворона княгини Гнедовой... Мне продолжать?» «Нет». Она покачала головой, а потом, взвизгнув, бросилась мне на шею. «Ох, Денис, я так рада! Но почему ты нам ничего не сказал?» «Я думал, что это очевидно». Приобняв Ольгу за плечи, подтолкнул ее к машине. «Пошли, нам нельзя машину надолго занимать. Вдруг вызов поступит. На чем фельдшер к страждущему поедет? На коне галопом? И не лезь к Мурмуре лишний раз, она у меня немного психованная. Не думай, что ты ее знаешь. Характер этого исчадия очень сильно изменился в худшую сторону». Предупредил я сестру, одарившую меня при этом скептическим взглядом. «И потом не говори, что тебя не предупреждали». Когда мы подошли, я увидел за рулем Диму. Он же в это время уставился на Ольгу, глупо хлопая глазами. «Ну да, сестренка красавица, но зачем же вот так реагировать?» «А ты что, вечный дежурный?» — спросил я, подсадив Ольгу в салон и устраиваясь рядом с ним. «Да Михалыч на смену не пришел, загулял опять, наверное, собака». Дима покосился в зеркало заднего вида, словно пытался разглядеть в нем Ольгу. «А это...» «Это Ольга Викторовна, она моя сестра. Приехала, чтобы помочь ухаживать за нашим высокопоставленным больным. И, Дима, смотри на дорогу», — посоветовал я ему. Водитель вздрогнул, помотал головой, и машина понеслась к больнице. «Вот так-то лучше», — проговорил я, отворачиваясь к окну. На крыльце нас уже ждал фельдшер. Это был третий фельдшер, работающий в Аввакумовской больнице. Высокий, на полголовы выше немаленького, надо сказать, Дениса. Звали его Сергей, и он, судя по всему, не слишком любил свою работу. «Поехали», — кивнул он Диме, садясь на мое место. «Куда?» — Дима обреченно закатил глаза. «Баба Клава вызвала», — хохотнул Сергей. «Да сколько можно?» — выдохнул водитель. «Каждый день, да по нескольку раз. Что вы с ней делаете такого, что без скорой она жизни не представляет?» — раздраженно проговорил Дмитрий. «Поверь, ничего. Сначала действительно старушки пытались помочь, таскали в Тверь на обследование всякие, но потом поняли, что ей это не нужно. Тут главное общение», — пояснил он мне. «Смотрите, не прохлопайте ничего серьезного», — хмыкнул я, вспоминая, что говорили нам на лекциях про таких пациентов. «Да не, к своей работе мы серьезно относимся. Да и знаем ее как облупленную. Если что не так, сразу же вам привезем, не переживайте», — заверил он меня с улыбкой, от которой стало сразу не по себе. «Так, не увезите нашу добровольную сиделку», — Я распахнул дверь и вытащил из салона Ольгу. «О!» — Сергей расплылся в улыбке. «Это сестра Дениса Викторовича», — сразу же обломил его Дима. «Да я сразу так подумал, они же похожи. Поехали к бабе Клаве, лучше поторопиться, иначе скандал закатит. Благо, она меня ненавидит, так что пару дней дергать не будет». И машина рванула с места. Я же еще раз внимательно посмотрел на Ольгу. Да, она очень красивая, но, наверное, я слишком избалован суккубами, раз вижу в ней всего лишь красивую девчонку, но не более. Хотя, вполне возможно, это говорит моя настройка на то, что она моя сестра, а с сестрами нельзя ни при каких обстоятельствах. «Что?» — Ольга невольно нахмурилась. «Пытаюсь понять, когда ты умудрилась вырасти, стать взрослой и начать сводить мужчин с ума», — почти честно признался я. «Денис, ты говоришь глупости. Конечно же, я не свожу мужчин с ума», — фыркнула она и решительно открыла дверь. «Мы идем? Или постоим на крыльце и двинем в сторону твоего убогого временного дома?» Вместо ответа я втолкнул ее внутрь и вошел следом. Переодеваться я не планировал, потому что не собирался оставаться здесь надолго. Заглянув в диспетчерскую, сдернул с вешалки халат, набросил на плечи и повернулся к ожидающей меня сестре. «Нам сюда!» И я повел Ольгу сразу в палату к Дмитрию. Надеюсь, Наталья Сергеевна не ушла домой отсыпаться и сумеет подобрать ей какую-нибудь одежду, более подходящую для ухода, чем дорогой наряд, в котором Ольга красовалась. Старшая медсестра была здесь, и кроме нее в палате не было никого, хотя сама палата преобразилась. Монитор новый, аппарат ИВЛ тоже новый. Был вот прямо сейчас не нужен, Дима прекрасно раздышался сам. Но вроде его должны будут оставить, так что пускай стоит на всякий случай. «А где светило из губернской клиники?» — спросил я, немного нахмурившись. «Вероятно, в ординаторской», — поджав губы, ответила мне Наталья Сергеевна. «А средний персонал они с собой не привезли. Наверное, решили, что у нас здесь полно работников. Зачем напрягаться?» — ответила она, хотя я так и не озвучил вопроса. «Его высочество стабилен. Я отправила Сашку отдыхать. Утром он меня сменит». «Замечательно», — процедил я, машинально поглаживая змею с чашкой на лацкане мундира. Повернувшись к нахмурившемуся Дмитрию, я широко улыбнулся. «Я тут сиделку тебе нашел, правда, почти по объявлению, но она обещала стараться и работать за еду», — произнес я максимально пафосно и вытащил из-за спины слегка упирающуюся Ольгу. «Вот, подходит тебе такая...» «Оля?» — он моргнул и посмотрел на меня. «Зачем?» «Да потому что другую ты бы не принял», — резко ответил я. «Нам действительно нужна сиделка. Наталья Сергеевна скоро свалится рядом с твоей кроватью. У нас тут население меньше, чем во дворце тебе прислуживают», — отрезал я, в очередной раз напоминая, в какой ситуации мы из-за него находимся. «Ты хоть и стабилен, но сам не сможешь пока даже утку с пола поднять». «Денис, я не хочу». «А тебя никто не спрашивает, хочешь ты чего-то или нет», — оборвал я его. «Дима, я тебя понимаю, правда понимаю, но терпи, ты же мужчина». «Денис?» — Ольга развернулась ко мне. «Дмитрий не хочет меня видеть?» «Он не хочет, чтобы ты видела его беспомощным», — успокоил я сестру. «Мне нужно переодеться. У вас есть во что?» — твердо сказала Ольга и подошла к Наталье Сергеевне. «Да, но я не могу оставить его высочество. Я здесь вас подожду, не переживайте». Я демонстративно подтянул стул поближе к постели Дмитрия. Наталья Сергеевна вышла вместе с Ольгой, а я сел, скрестив руки на груди. Цесаревич сверлил меня пристальным взглядом. «Ни слова», — предупредил я его. «Если ты сейчас подумаешь немного, то поймешь, что я действовал в твоих интересах и в интересах Ольги. Ты убедился, что она к тебе неравнодушна и, надеюсь, успел оценить ту скорость, с которой сестренка сюда примчалась. А у тебя появился шанс объясниться без помех». «И все же я считаю, что мы могли бы обойтись без подобных потрясений», — проворчал Дмитрий. «Ей придется делать вещи, которые могут быть для нее не слишком приятными». Я уже хотел было сказать, что он недооценивает Ольгу и что ей будет полезно изучить его тело, но не успел. Потому что в этот момент дверь в палату распахнулась, и вошел подтянутый мужик лет 40 на вид. «Так это и есть ваш спаситель и собрат по несчастью, ваше высочество?» У него был глубокий голос, но говорил он как-то вкрадчиво, что ли. «Да, Михаил Климович, это и есть Денис Давыдов, тот самый врач, который спас мне жизнь», — ответил ему Дмитрий. «Денис, познакомься с князем Безносовым». «Очень при...» Я встал со стула, поворачиваясь к князю, и запнулся на полуслове, потому что мне показалось, что в серых глазах промелькнули красноватые искры. «Очень приятно», — стараясь соблюдать спокойствие, договорил я, чуть-чуть приоткрывая демоническую ауру, и чуть не упал. Сердце сделало кульбит, замерло, а затем начало колотиться, как ненормальное. потому что я готов был увидеть здесь кого угодно, но только не бывшего шефа. Асмодей тем временем смотрел на меня, о чем-то переговариваясь с Дмитрием. Из-за шума в ушах я никак не мог расслышать, о чем именно они говорят. Но когда Асмодей перевел взгляд на меня, я успел убрать с лица потрясение. «Пожалуй, я пойду. Мне нужно еще с коллегами пообщаться, выслушать гадости о своих кривых руках». И улыбнувшись, я вышел из палаты. «Стойте, я хотел с вами поговорить». Попытался остановить меня Асмодей в теле Безносова, но я довольно бесцеремонно захлопнул дверь, больше не слушая, что мне говорил князь. Остановившись в коридоре, прислонился спиной к стене и не сильно стукнулся затылком. Что же делать? Зачем он сюда притащился? И теперь с ним в непосредственной близости будут находиться цесаревич Дмитрий и моя сестра. Эта сволочь же может решить соблазнить Ольгу просто походя, разрушив ей, да и мне заодно жизнь. Потому что я не знаю женщины, которая устояла бы перед князем ада. Но они вместе проделали столь долгий путь от столицы до Аввакумова, и за это время ничего подобного не произошло. У этой твари явно какие-то другие планы, раз пока он не спешит раскрываться, идя во все тяжкие и просто развлекаясь. Так за каким хером он тогда приперся? Оторвавшись от стены, я быстро пошел к выходу из больницы, на ходу стаскивая халат. Мне кажется, что пока ни Ольге, ни Дмитрию ничего не угрожает, поэтому их пока можно оставить без моего присмотра. Более того, Асмодей прекрасно защитит цесаревича, просто чтобы потенциальные убийцы под ногами не путались. Но проблему все равно нужно решить здесь и сейчас. Его надо как-то изгнать. Но как? Он же падший ангел, мать его за ногу. На него обычное изгнание не подействует. Что же где... И тут я резко остановился. Лук. Точно. У меня же есть очень неплохо себя проявивший лук. Может быть, его хватит, чтобы вытряхнуть Асмодея из тела этого идиотского князя, позволившего порулить собой другому князю. Только вот вряд ли он будет стоять и смотреть, как я натягиваю тетиву, целясь в него, параллельно концентрируя в стреле эту странную энергию. Нужно его как-то задержать, чтобы он не распылил меня на атомы, пока я буду готовиться. Думай, голова, думай. Елей. Точно. Говорят, что из круга, начертанного этим маслом, ни одна ангельская тварь не может выбраться. Только я не помню, нужно его поджигать или нет. Если да, то тут могут возникнуть определенные проблемы. Но ничего, можно же его выманить наружу. Надеюсь, обычное оливковое масло у Насти где-нибудь завалялось, иначе мой план стремительно начнет трещать по швам. С другой стороны, мне же никто не запрещает выстрелить из лука с небольшого расстояния, например, через окно. Ладно, разберусь на месте. Приняв решение, я бросил халат на скамейку и побежал домой бегом, потому что ждать машину было слишком долго.